У Эркюля Пуаро была привычка обсуждать дела со своим несравненным, как он считал, лакеем Джорджем. Пуаро как бы невзначай ронял реплики, а Джордж давал ответы, полные народной мудрости, которую он подчерпнул за свою долгую службу у хорошо воспитанных и порядочных людей. «Если бы вы оказались, Джордж, перед необходимостью провести расследование в 5 различных регионах мира, что бы вы сделали?» «Ну, сэр, на самолете очень быстро, хотя некоторые говорят, что их тошнит в воздухе. Сам-то я не могу пожаловаться». «Один спрашивает другого», — сказал Пуаро. «Как поступил бы Геракл?» «Вы имеете в виду парня с нашей улицы, у которого мотоцикл, сэр?» «Или», — продолжал Пуаро, — «один просто спрашивает, что другой сделал бы в подобной ситуации. А ответ, Джордж, заключается в том, что он, Геракл, усиленно путешествовал в поисках яблок Гесперид, но в конце концов ему пришлось все-таки обратиться за информацией. Он кое-что узнал от Прометея, а потом от вещего старца Нерея». «Правда, сэр, я никогда не слышал об этих джентльменах. Они агенты по путешествиям, сэр?» Эркюль Пуаро, не отвечая, продолжал. «Мой клиент, Эмери Пауэр, понимает только одно — действие. Но совершенно бессмысленно тратить энергию и силы на бесполезные действия. В жизни надо придерживаться золотого правила, Джордж. Никогда не делать ничего самому, если другие могут сделать это за тебя». «Особенно», — добавил Пуаро, поднимаясь и направляясь к книжному шкафу, «если цена за услуги не имеет для вас значения». Он снял с полки досье, обозначенное буквой «С», и открыл на оглавлении «Сыскные агентства, заслуживающие доверия». «Современные Прометеи», — пробормотал Пуаро. «Будьте так добры, Джордж, перепишите для меня несколько имен и адресов. Господа Херкентоны из Нью-Йорка, господа Ледин и Бошер из Сиднея, сеньор Джованни Мецци, Рим, мистер Нахум из Стамбула, господа Роже и Франганар, Париж». Он подождал, пока Джордж закончит работу, и сказал: «А теперь, будьте любезны, посмотрите расписание поездов в Ливерпуль». «Хорошо, сэр. А вы собираетесь в Ливерпуль, сэр?» «Боюсь, что да. Возможно, Джордж, мне придется даже проехать и дальше. Но не сейчас».